«Валим нахуй!» – прокричала Марго, и ее фигура быстро скрылась за поворотом. Игорь отчаянно застонал, уже из последних сил удерживая себя под грибком. Однако новый треск очереди дал понять, что Квадрат и не думал отступать. «На, сука! Сосни хуйца, тварь ебаная!» Видимо, на этот раз Квадрату все же удалось поразить цель. Жаль, Кочетков этого не видел, потому как был занят сохранением тела от собачьих клыков. До него наконец дошло, что если закинуть руки чуть дальше, на локтевые изгибы, задача немного упростится. Заняв более уверенное положение, он вспомнил и о своей особенности, которая влияла на поведение мертвяков. И хоть не был уверен, что это сработает на животных, все же сосредоточился на внутренних ощущениях и ударил страхом. Получилось не совсем то, чего он ожидал, тем не менее шавки на секунду замешкались. И этого хватило, чтобы Квадрат в очередной раз вдавил спуск, уложив на песок сразу две особи. А затем, со звериным ревом и размахивая кувалдой, ринулся в атаку. И снова произошло нечто странное, совсем нетипичное для мертвецов. Пацан, что спокойно наблюдал за охотой, вдруг резко бросился на утек, и псы незамедлительно последовали его примеру. Не прошло и секунды, как они скрылись в слуховом окне, ведущем в подвал. Впрочем, вся схватка заняла немногим больше времени, хотя для Кочеткова прошла целая вечность. Он наконец смог спуститься на грешную землю. Его трясло, но не от страха, как могло показаться со стороны. Так сильно он не напрягался еще никогда в жизни, и если бы не адреналин, вряд ли бы смог исполнить подобное. Мышцы ныли и никак не хотели расслабляться, а предплечья, на которых он удерживал тело, покраснели, намекая, что завтра там обязательно появятся синяки. «Ебануться и не встать», в наступившей тишине голос Марго прозвучал особенно громко. «Это что же получается, зверям тоже пиздец, тогда почему мы их раньше не встречали? Хорошо, что мы в гаражи не полезли, там этих шавок целая свора ошивается», добавил Квадрат. «Видимо, вирус постоянно мутирует», предположил Кочетков, все еще пытаясь унять дрожь в руках. «Собаки любят тухляк, наверное, жрут мертвецов и тоже заражаются. Я чуть ляжки не обдристала, когда они на нас побежали. Охуеть, как страшно было. Интересно, а котики тоже могут заразиться? Дались тебе эти шерстяные пидорасы», усмехнулся Квадрат и обернулся к Игорю. «Ты как, шеф?» «Нормально», действительно очень спокойно ответил Кочет. «Да на мелких мне вообще похую, но у нас тут еще зоопарк небольшой имеется, если кто помнит, конечно. Так там вроде как тигр жил. Если он эту хуйню подхватит, мы здесь все срать кирпичами начнем. Об этом я как-то даже не думал». Хмыкнув, Игорь почесал переносицу. «А я слышал, что в лесу, за городом, даже медведя видели. Они же вроде к собакам относятся. Блять, лучше заткнись», посоветовала девушка. «У меня и так анус слабый, а ты в него поменьше хуев принимай», хохотнул здоровяк. «Вот тебя забыла спросить, как и с кем мне ебаться», огрызнулась та. «Мелкого так и не въебали?» «Нет», покачал головой Игорь, «через подвал ушел». «А где долбоеб?» «Понятия не имею», пожала плечами Марго. «Съебался, наверное, когда реальный шухер пошел». «Ой, да хули от него ждать, сыкла ебаная, чья бы корова мычала», подметил Квадрат. «Иди нахуй, я вообще-то девочка». «Нахуй», донеслось приглушенное шипение из подарки. «О, вспомни говно, вот и оно», усмехнулась Марго. «Ладно, валим отсюда». Игорь поднялся и, пошарив рукой в песке, вытянул свою булаву, которую успели капитально затоптать. Вообще нехуй было свой нос пихать, куда собака свой хуй не совала. А заметили тонкость момента? Не на шутку развеселилась Марго. Областная библиотека выглядела масштабно. Здесь можно было найти практически все что угодно, и Игорь прекрасно об этом знал. Единственная сложность заключалась в самом поиске. Не зная систематизации полок, в этом ворохе литературы реально запутаться и потеряться не на один день. Раньше с этим помогали работники, но сейчас попросить помощи было не у кого. Зато были свои плюсы. Например, отсутствие нежити. Подобные заведения практически не пользуются спросом у населения, а с приходом интернета надобность посещать библиотеки и вовсе отпала. Ну а смысл куда-то бежать, если достаточно нажать пару клавиш, и вот все, что тебе нужно. А потому атмосфера здесь практически не изменилась. Тишина, пустота да куча книг, расставленных по полочкам в алфавитном порядке. В поисках нужной литературы Игорь задумчиво бродил среди стеллажей. Квадрат разложил снеть на одном из столов и занялся готовкой обеда. Ну а Марго еще от входа начала скулить, что все это скучно и заходить внутрь она не желает. Поэтому в качестве развлечения она доставала квадрата. Тот в ответ крыл ее благим матом, периодически предлагая отправиться в пешее эротическое путешествие. Необходимые книги Игорь отыскал в разделе «Природа подводного мира». Вытянув несколько подходящих, он уселся за стол, подальше от шумных друзей, и принялся изучать все, что связано с оборудованием для погружения. Знания, что предлагали страницы, были поверхностными и не объясняли деталей, но он не сдавался и продолжал анализировать информацию. В голове уже сложилась картинка, что, как, а главное, в каком порядке нужно действовать. Время пролетело незаметно, и вскоре квадрат позвал всех на обед, после чего Кочетков снова вернулся к привычному и даже любимому занятию. Друзья завалились спать, что позволило Игорю полностью погрузиться в книги. Незаметно подкрался вечер, и когда в полумраке буквы уже начали сливаться, он наконец отложил книги и присоединился к друзьям, уже сидящим за столом. Оказывается, он даже не заметил, что они уходили пополнить припасы, хотя квадрат уверял, будто предупреждал, а Игорь вроде как ответил: «Угу, бухнешь», — отсалютовала полторашкой Балтики 9 Марго. «Нет, спасибо», — отказался Игорь, — «мне прошлого раза хватило». «Ну и дурак», — отмахнулась она и присосалась к горлышку. На ее коленях лежал вскрытый пакет с семечками, а на полу, под ногами, уже образовался приличный ковер из шелухи. Впрочем, квадрат не брезговал аналогичным занятием, да и к горлышку периодически прикладывался. Единственное отличие от их стандартного поведения – неспешная, совершенно спокойная беседа ни о чем, хотя тоже как посмотреть. «Лучше бы долбоеба говорить научили», – недовольно буркнул Кочетков и развалился в кресле. «Так я научила». Марго выпучила глаза. «Ща покажу. Долбоеб, ну-ка сюда подошел». Мертвяк оторвался от созерцания одной точки и обернулся на звук. Правда, с места так и не сдвинулся. Однако девушку это нисколько не смутило. «Давай, жги, родной, покажи, чему тебя мамка научила». «Нахуй», — тут же привычно отреагировал тот и показал средний палец. «Не, другое давай, тупая твоя голова». Оживилась Марго и замахала руками, словно дирижер. Долбоеб замер, глядя на нее, и некоторое время собирался с мыслями, а затем вдруг схватил себя за мошонку и прошипел: «Сосни хуйца». «Во, понял», — с довольным лицом прокомментировала Марго. «Да», — поморщился Игорь, — «чего-то подобного я как раз и ожидал». «Ой, да иди ты нахуй», — отмахнулась та. «Не нравится — сам с ним ебись. Он тупой, как три хуя вместе. Я на это полдня убила». «Ну, удалось чего найти?» — сменил тему квадрат. «Сможем по дну пешком выбраться?» «Пока не знаю, я еще оборудования не видел, но думаю, что все выполнимо». «А с этим что делать будем?» — кивнула на мертвяка Марго. «Его в акваланг хуй затолкаешь». «Не акваланг, а гидрокостюм», — поправил девушку Кочет. «Ой, в пизду тебя на переделку, заебал душнить. Ты ведь прекрасно понял, о чем я». «Я не думаю, что ему нужно оборудование», — продолжил Игорь. «Он ведь мертвый. А еще он вроде дышит», — резонно заметил квадрат. «На месте разберемся», — отмахнулся Кочетков. «Вы там случайно вина не захватили?» «Чего?» — Марго даже пиво на пол выплюнула от возмущения. «Ты че, совсем ебанутый? Какое, нахуй, вино? Красное, желательно сухое», — с вежливой улыбкой добавил Игорь. «Могу сгонять, здесь алкомаркет прям через дорогу», — предложил квадрат. «Не стоит лишний раз рисковать», — покачал головой Кочет. «Да ладно, я вон долбоеба с собой возьму, мы мухой, туда и обратно». «Да пусть идет», — усмехнулась Марго. «Он там себе мертвичку жирную присмотрел, уже два раза ее ебать бегал». «Блять, вы нормальные вообще?» — возмутился Игорь. «По-вашему, мы здесь что, развлекаемся? Там улицы кишат мертвецами». «Ага, прям как опарыш в говне», — отхлебнув пиво, перебила его Марго. «Хули теперь, лечь и подохнуть от скуки». «Не зли меня», — прошипел Кочетков и надавил девушке на страх. Она сжалась в кресле. «Да чё ты взъелся-то, ничего же страшного не случилось. А если он заразится, если ночью обратится и вцепится нам в глотки? Я чё, по-твоему, ебанутый?» — вмешался в перепалку квадрат. «Я ж с гондоном. Ты сам себя слышишь вообще?» — тут же переключился на здоровяка Кочет. «По-вашему, это нормально, мертвецов ебать? Вот, а я давно говорила, что он на всю голову припизнутый». «Шла бы ты нахуй», — рявкнул квадрат. «Нахуй», — отреагировал на знакомую фразу мертвяк, но на этот раз добавил: «Сосни хуйца». «Во, моя школа, ха-ха-ха», — грохнула от смеха Марго. «Ой, да идите вы все», — Устало отмахнулся Игорь и вернулся в кресло. «Так я чё, метнусь за винишком?» – оживился здоровяк. «Похуй, делайте что хотите. Но если подохнешь, назад лучше не возвращайся». Квадрат натянул на рожу кровожадную улыбку и, схватив за руку долбоеба, потянул его за собой к выходу. Марго проводила обоих насмешливым взглядом, зачерпнула горсть семечек и протянула их Кочеткову. «На, не морзись, не хочу. Может, тогда поебемся, или у тебя опять не стоит? Давай», не стал отказываться он и принялся расстегивать брюки. Марго с довольной рожей подскочила с кресла, рассыпав по полу семечки из вскрытого пакета, что покоился у нее на коленях, и без лишних слов припала губами к члену приятеля. Игорь схватил ее за волосы и резко подался вперед, пытаясь проникнуть как можно глубже. Марго затрепыхалась, но сопротивляться не стала, скорее наоборот, всячески старалась заглотить огромный прибор партнера полностью. Руки в гору. Вдруг прогремел громкий крик, и яркий свет фонарей залил помещение. «Ау-му-у-у-му-у-у», произнесла Марго, не вынимая члена изо рта. «Руки, падла, завалю нахуй». Рожей в пол, продолжил надрываться командир отряда. Бойцы бесцеремонно прервали акт, влепили Кочету под дых и сбили с ног, укладывая его лицом на пол. С Марго тоже церемониться не стали. Жесткий удар военным ботинком в бок отбросил девушку на пару метров, после чего двое бойцов грамотно и быстро выкрутили ей руки. «Где он, отвечай, блядь, пока я тебе зубы не выбил?» — прокричал Кочету прямо в лицо командир. «Кто?» — совершенно спокойно ответил тот. «Ты чё, сука, шутить вздумал?» — злобно прошипел военный и со всего размаха заехал Игорю ногой в бок. Кочеткова скрутило от боли. Ему даже показалось, будто внутри что-то хрустнуло. Дыхание перехватило, и он, словно рыба, выброшенная на берег, только и мог, что безмолвно открывать рот. А командир переключился на Марго. Он схватил девушку за волосы, отрывая ее лицо от пола, и прорычал в него тот же вопрос. «Где он, я спрашиваю? Где он, бледина?» «Да блять, я ебу, про кого ты спрашиваешь? Где объект? Во рту у меня только что был», — решила отшутиться она, но быстро об этом пожалела. Командир не стал бить ее ногами, но по морде съездил знатно. У Марго даже искры из глаз полетели, когда кулак военного встретился со скулой. «Он был здесь, я знаю», — не унимался тот. «Куда он ушел, я тебе сейчас башку прострелю, тварь. Где он? Ты про долбоеба, что ли?» До девушки наконец-то дошло, чего от нее добивается этот солдафон. Они за бухлом ушли, в магаз через дорогу. «Клим, Буца, этих спеленать, и чтоб ни звука. Все по местам, быстро». Кочетков впервые в жизни видел, что люди могут действовать так слаженно. Буквально за несколько секунд их с Марго обездвижили, забили рты кляпами и уволокли за книжный стеллаж. Остальные, шурша одеждой, распределились по библиотеке, продолжая удерживать на прицеле центральный вход. А когда погасили фонари, уже невозможно было догадаться, что в здании кто-то есть. Потянулись долгие минуты ожидания. Похоже, Квадрат совсем не спешил покидать любвеобильную мертвичку. Игорь уже начал нервничать, прокручивая в голове различные варианты по спасению. И да, надавить на страх бойцам он попытался в первую очередь, но они даже ухом не повели, будто ничего не почувствовали. Скорее всего, так и было на самом деле. По крайней мере, Кочетков пришел именно к этому выводу. Ведь если они не заражены, тот и управлять их эмоциями Игорь не сможет. Наконец хлопнула входная дверь и внутрь ввалились Квадрат с долбоебом. «Вцю, шеф», — громко оповестил о своем появлении он. «Я тебе самого дорогого ящик зацепил. Надеюсь, понрав». Договорить он не успел. Вспыхнули подствольные фонари, загремела тяжелая обувь, и помещение вновь наполнил громкий крик командира. Здоровяка в мгновение ока уронили на пол, завернули ласты и зафиксировали, не забыв заткнуть рот. Затем военные осветили помещение переносными диодными фонарями, а командир принялся кому-то громко докладывать о ситуации в рацию. Долбоеба тоже связали и бросили в центре, сосредоточив на нем весь имеющийся свет. Четверо бойцов направили в его сторону стволы автоматов, словно он супермен и способен в одиночку уничтожить взвод спецназа. Они явно его боялись, это читалось в каждом их жесте. Однако мертвяк лежал совершенно спокойно и не предпринимал никаких попыток к сопротивлению. «Товарищ полковник», — испуганным голосом произнес один из бойцов, — «с ним какая-то хуйня происходит». Игорь тут же переключился на мертвяка. С ним действительно происходило нечто странное. По крайней мере, такого Кочет еще не наблюдал. Долбоеба трясло, словно в эпилептическом припадке. Иногда он на мгновение замирал и выгибался в дугу, чтобы снова пуститься в бешеный пляс. «Ты чё с ним сделал?» «Сделал неверные выводы командир». «Да не трогал его никто, тащ полковник», — ответил совсем другой боец. «Отошли от него, быстро». Видимо, полковник что-то понял, но было уже поздно. Мертвяк выгнулся в последний раз, и вокруг него образовалось серое облако. Игорь внимательно наблюдал за происходящим и был готов поклясться, что эта самая пыль вылетела у долбоеба прямо из кожи. Военные запаниковали. Те, что находились в непосредственной близости, схватились за горло. Один рухнул на колени и зашелся кровавым кашлем. Полковник отпрянул, выхватил пистолет, но даже не успел его поднять, как тоже начал задыхаться. Прошло буквально несколько мгновений, а все военные уже попадали замертво. Игорь принялся мерно отсчитывать секунды. Он уже понял, что произошло, и теперь терпеливо ждал, когда они восстанут из мертвых. Глава 18. Новый план. Туман продолжал расползаться, застилая все больше и больше пространства. Он уже практически достиг лица Кочеткова, как вдруг остановился и начал отступать. Игорь тут же уставился на мертвяка, справедливо полагая, что это он им управляет. Возможно, так и было, но вопреки ожиданиям, дымка не стала возвращаться в тело носителя. Она просто медленно осела на пол. Освободиться было уже делом техники. Вытянуть нож одного из мертвых бойцов да перерезать пластиковую стяжку. Пришлось, конечно, повозиться, но это уже мелочи. Избавившись от пут и кляпа, Марго первым делом рванула к бутылке, и Игорь прекрасно ее понимал. Тряпка, что находилась во рту, высушила его до состояния пустыни. Однако Кочетков не стал сбивать сухость пивом, а направился к коробке, которую приволок Квадрат. Все-таки вино в его понимании казалось более приличным напитком. Вот только оказалось, что здоровяк совершенно в этом не смыслит. И это, по-твоему, вино? Раздраженно уставился на приятеля Игорь. А че с ним не так? Не понял претензий Квадрат. Я его всегда с бодунища беру. Нормальная тема. Блять, оно же в коробках. И че? Ясно, выдохнул Кочетков и закатил глаза. Сваливать нужно, полковник подмогу вызвал. Вы видели, как он перданул, оторвавшись от бутылки, прокомментировала действие долбоеба Марго. Мой пиздюк. Затем она развернулась и отвесила мощный подсрачник одному из оживших бойцов. Пошел нахуй отсюда. Уебки сраные, весь кайф обломали. Тот дернулся, но нападать не стал, находясь под полным контролем долбоеба. Стойте, хищно оскалился Квадрат. Кажется, я знаю, как нам отсюда выбраться. Игорь внимательно посмотрел на здоровяка, ожидая, что он сейчас все объяснит. Но тот так и стоял молча, победно задрав подбородок, будто уже выдал нечто гениальное и все просто обязаны рукоплескать. Ну и, не выдержала Марго, или мы из астрала должны информацию черпать, мы переоденемся в военных, наконец закончил мысль Квадрат. Охуительная идея, показала Марго большой палец, а долбоебу ебальник забинтуем, да или нет, пусть так идет, никто же не заметит, что он уже сгнил наполовину. А ведь он прав, оживился Игорь и поспешил успокоить девушку. Как и ты, но с небольшими коррективами у нас все получится. Уходим. Долбоеб, этих с собой берем. Друзья выскочили из здания библиотеки и сразу поспешили нырнуть в ближайший проулок, чтобы скрыться с центрального проспекта. Петляя между домов, они оказались в административном районе, где снова свернули в подворотни. Таким образом петляли минут 30, пока не вышли к школе. А значит, где-то неподалеку должен располагаться спальный район, куда, собственно, и стремился Кочетков. И все же пришлось еще немного прогуляться, прежде чем высотки, что просматривались на фоне темного неба, наконец предстали перед носом. Игорь на некоторое время замер, рассматривая эти величественные громадины. Сложно было представить, что все они утратили хозяев. В окнах больше никогда не вспыхнет свет, не появится призрачное мерцание телевизора. Хотя если дела обстоят именно так, как предполагал Кочетков, все может измениться. Его спутники, скорее всего, не догадывались, что творится в голове вчерашнего ботаника. Возможно, они бы ужаснулись. Но как знать, ведь за тот недолгий срок, что они провели вместе, их мировоззрение изменилось до неузнаваемости. Захочет ли Марго вернуться к прежней жизни, познав истинную свободу анархии? А Квадрат, Игорь надеялся, что этого не случится. По крайней мере, не ради этого он собирался вырваться из оцепленного периметра в открытый мир. Его интересовал именно хаос и смерть всего человечества. Однако он всячески старался держать свои планы в секрете. Ведь в отличие от него, что Квадрат, что Марго продолжали испытывать эмоции. В том числе им были не чужды и муки совести. Вокруг них уже образовалась немалая толпа мертвецов. Да, все они пребывали под контролем долбоеба и не представляли опасности для дружной компании. Но они могли привлечь ненужное внимание. А как заставить ручного монстра распустить орду, никто из ребят не понимал. На уговоры он не реагировал, хотя практически всегда точно выполнял любые другие просьбы. Игорь полагал, что мертвяк и сам не понимает, как все это работает. «Ну, мы долго будем здесь топтаться?» – нетерпеливо спросила Марго. «Засекут ведь, заходим», – наконец решился Кочетков. «Квартиру берем на втором этаже, чтоб в случае чего через окна свалить. Затем обыскиваем стояк. Нам нужна вся косметика, какую сможем найти». «Нахуя?» – поинтересовалась Марго. «Ты чё, реально решил в бабу переодеться?» «Ой, иди нахуй», – отмахнулся Кочетков. «Военных с собой забираем, потом с балкона выбросим». «Понял», – кивнул Квадрат и, схватив ближайшего бойца за воротник, как нашкодившего котенка, зашвырнул в подъезд. Марго, управляя покойником при помощи пинков и затрещин, загнала следующего. Игорь контролировал процесс, отталкивая от двери зомби в гражданском. Управились быстро, минуты за две. Затем поднялись на второй этаж, где столкнулись с непреодолимым препятствием в виде запертой металлической двери. Взломщиков среди них не было. Единственное, что они могли, так это разбомбить полотно, превратив его в полный хлам. Но тогда и самим закрыться не выйдет. В надежде, что у него получится спуститься по балконам и разомкнуть замок изнутри, Квадрат осмотрел квартиры на третьем этаже. Но не повезло. Словно специально, все двери оказались заперты и выглядели надежно. Такие с разбегу не возьмешь. И когда уже закончились все возможные варианты, Игорь наконец приступил к рассмотрению других. Вначале он принялся простукивать квартиры, в смысле, натурально стучал в дверь, привлекая внимание запертых внутри мертвецов. При этом он прикладывался ухом к полотну в попытке услышать шаркающие шаги. И когда в одной из квартир в ответ прилетел удар изнутри, Кочетков подпрыгнул от неожиданности, вызвав дикий хохот со стороны Марго. «Ха-ха-ха», — грохнула она. «Посмотри, штаны сзади не отвисли, иди сюда», — проигнорировав шутку, поманил девушку Игорь. «Чё это?» — попятилась она. «Подойди», — говорю, уже настойчивее повторил он. «Я не хочу, знаю я эти твои приколы. Я сейчас подойду, а ты мне по ебальнику сунешь. Да не стану я тебя бить». «Точно, блять, да ты заебала». Не выдержал Квадрат и толкнул девушку вперед. «Вот ты крыса», — возмутилась та, но отступать было уже некуда. Игорь схватил Марго за руку и подвел к двери, из-за которой продолжал доноситься скрежет и другие звуки. «А теперь представь, что берешься за ключ и поворачиваешь его в скважине», — попросил Кочетков. «Нахуя?» Глядя на приятеля насмешливым взглядом, Марго даже не попыталась принять просьбу всерьез. «Ты можешь просто сделать то, о чем тебя просит, без вот этой своей хуйни», — терпеливо произнес Игорь. «Представь, как открываешь эту ебаную дверь». Марго продолжала смотреть на Кочета полным недоверия взглядом. Ей казалось, что он просто шутит, чтобы отомстить, а затем и поржать над ее позором. Но нет, лицо Игоря было очень серьезным и даже требовательным, несмотря на полную абсурдность просьбы. «Вот только попробуй потом заржать, я тебе ночью яйца отрежу», сощурив глаза, пригрозила она и небрежно покрутила рукой в районе скважины. «Не так», помотал головой Кочетков. «Отнесись к этому серьезно». «Да блять, как к этой поебени можно относиться серьезно?» «Нормально. Сосредоточься на ключе, который торчит с другой стороны, и представь, что ты его поворачиваешь». «Хуйня какая-то», раздраженно бросила она и покосилась на Квадрата. Но тот тоже наблюдал за происходящим молча и с нескрываемым любопытством. Игорь же внимательно смотрел на то, как ведет себя долбоеб. В прошлый раз девушка каким-то образом заставила его сесть на мотороллер. Вот и сейчас он надеялся, что все сработает, только уже с мертвяком, который находится за дверью. Каким-то образом Марго способна влиять на поведение зомби, и Игорь уже не раз это замечал. «Да я, блять, в душе не ебу, чего ты от меня хочешь? Я тебе, блять, кто? Профессор Дамблдор, успокойся, подумай, как поворачиваешь ключ». «Да как, хуем об косяк», конкретно психанула Марго. Вот так, она покрутила рукой в воздухе, и вдруг в двери, возле которой они стояли, что-то зашуршало. Впрочем, и долбоеб повторил движение за Марго, чего и пытался добиться Игорь. «Хуеси!» Та замерла, выпучив удивленные глаза на Игоря. «Это как так получилось?» «Я типа чё, реально магичка хоба?» Вдруг выкрикнула она и направила раскрытую ладонь в грудь квадрата. «Неа, не работает. Успокойся, нам нужно дверь вскрыть. Давай пока вернемся к этому, ладно, ща», кивнула Марго и замерла перед квартирой. Она даже глаза прикрыла, чтобы получше сосредоточиться, а затем не спеша поднесла руку в скважине и принялась вращать воображаемый ключ. Долбоеб повторял все движения за ней, притом довольно синхронно. Наконец раздался первый долгожданный щелчок, а за ним и второй. Марго положила ладонь на ручку, но та вдруг опустилась раньше, чем девушка успела на нее надавить, а створка слегка вышла из коробки. «Нихуясе!» — обрадовалась девушка и тут же отпрыгнула, когда в подъезд вывалился мертвый хозяин квартиры. «Да чтоб тебя черти дрючили! Сука, я чуть штаны не обосрала!» «Заходим!» — изобразил приглашающий жест Кочетков. «Да куда ты ему таки брови захуячила?» — раскритиковал работу Марго Квадрат. «Он теперь на клоуна похож. Иди нахуй, пиздатые брови. Это новый тренд, ебать. Действительно на пидора смахивает», — присмотрелся к гриму мертвяка Кочет. «Я бы его сразу пристрелил, как только увидел. Сосни хуйца», — прошипел долбоеб, не забыв потрогать себя за мошонку. «Понял, ебать», — усмехнулась девушка. «Съебались оба, я еще не закончила». «Ты чё, реально ему губы красить собралась?» — уточнил Квадрат. «Ну а хуле, не так же его оставлять?» «Не пойдет, Марго», — снова вмешался Кочетков. «Он должен на человека походить, а не на размалеванного трансвестита. Ты сможешь его накрасить или нет? В пизду вас обоих», — расстроенно отмахнулась она. «То слишком бледный, теперь слишком яркий. Вы, блядь, сами не знаете, чего хотите. Мы хотим пройти за забор», четко определил план Игорь. «А с этим чучелом нас пристрелит на месте без суда и следствия. Я вообще сомневаюсь, что у нас получится к этому забору даже подойти», — резонно заметила Марго. «Они там наверняка все друг друга в лицо знают. Уж лучше вернуться к варианту с аквалангами. У нас нет опыта погружений. Если хоть что-то пойдет не так, мы и минуты не проживем. А если что-то пойдет не так в лагере военных, нам и секунды хватит, чтобы подохнуть. Думаешь, они не заметят, что он накрашенный?» «Ну, так-то она права», — согласился с доводами Квадрат. «Вообще-то, это была твоя идея», — напомнил Игорь. «Я не думал, что мы с собой долбоеба потащим. Честно говоря, мне уже не нравится эта идея. А вдруг он там кого-нибудь заразит?» «Что значит вдруг?» — хищно оскалился Кочетков. «Блядь, ты чё, совсем ебанулся? Ты в натуре хочешь весь мир поиметь?» — возмутился здоровяк. «А чем плохо?» — развел руки в стороны Игорь. «Ты не спеши с ответом, осмотрись, подумай. Мы делаем все, что захотим, берем все, что нам нравится. Что конкретно тебя не устраивает?» «Ну, там как бы дети, женщины, вот это вот все», — смутился Квадрат. «Ох, ебать, и давно ты у нас стал таким сентиментальным? С каких это пор тебя начали волновать чужие жизни?» «Да нет, на самом деле мне похуй». «Ну вот и решено», — кивнул Кочетков и постучал себя кулаком в грудь. «Мы будем владеть этим миром, мы вчетвером. Ты бы для начала перестал рубашку в брючки заправлять», — усмехнулась Марго. «А то выглядишь как-то не по-хозяйски, что ли». «А мне насрать», — отмахнулся он. «Выгляжу как хочу и делаю что хочу. Накрась его нормально, чтоб нас за забор пропустили». «Ох, блять», — тяжело вздохнула она. «Чует моя мокрая пизденка, что до добра это не доведет. Захуярит нас, вот как пить дать захуярит. Все будет нормально, у меня есть план», — успокоил подругу Кочетков и пригладил сальные волосы. «Главное, понять, как работает его защитный механизм. Хочешь, чтоб он там напердел у них?» — догадалась Марго. «Типа того», — неопределенно ответил Игорь. «Ты сможешь заставить его выпустить споры?» «Я ебу», — пожала плечами она. «Вообще не понимаю, за каким хуем я с вами связалась». «Потому что тебе тоже все это нравится», — уверенно ответил Кочет. «Да, только мертвой мне все это будет не нужно. Может, ну его нахуй, а? Давай как-нибудь потихо на ту сторону переберемся. Я не против мирового господства, но лезть под пули тоже такое себе удовольствие. Я понимаю, тебе страшно. Да иди ты нахуй. Мне не страшно, я пиздец в каком ужасе. Ну какой из меня, к хуям, воин? Во дворе ты вела себя именно так», — пожал плечами Кочетков. «Да я там постоянно в пиздячку была, еще и упоротая чем-нибудь типа солищи. А это, кстати, неплохая идея», — усмехнулся Квадрат. «Она бухая в натуре на всю голову отбитой становится. А чё, есть чё въебать?» — с надеждой посмотрела на приятеля девушка. «Ну, найти-то недолго», — кивнул здоровяк. «Уж чего-чего, а этого дерьма в каждом магазине навалом. Нет, строго обрезал Игорь, мы пойдем трезвыми. Схуяли, возмутилась Марго. Потому что я так сказал, нарисуй ему нормальное лицо. Нам пиздец, запричитала девушка. Нам точно полный и бесповоротный пиздец. Пиздеец, прошипел мертвяк. Вот, даже долбоеб это понимает, указала на него пальцем Марго. Однако Игорь был непреклонен. В голове уже созрел идеальный план, осталось лишь воплотить его в жизнь. Все, что сейчас происходило в квартире, было простым шоу, чтобы отвести глаза друзьям. На самом деле он собирался явиться к военным с подарком в руках, только так у них появлялся шанс проникнуть за периметр. Но о дальнейших событиях он не врал, они действительно зависели только от Марго. И Кочетков был уверен, она не подведет, когда поймет, что произошло на самом деле. Между ней и долбоебом установилась какая-то странная связь, и случившееся там, в библиотеке, было следствием угрозы ее жизни. Игорь не мог это объяснить, в смысле, с чего вдруг он сделал подобные выводы, возможно, просто чувствовал. Одно он знал наверняка, мертвяком за дверью управляла не Марго, им командовал долбоеб. Девушка лишь объяснила последнему, что нужно сделать, да одно то, что он ходит за ней как привязанный, уже многое объясняло. Но Игорю хотелось уверенности, хотелось знать наверняка. Он стоял у окна, скрестив руки на груди и шаг за шагом прокручивая в голове всю ситуацию. Нет, никаких доказательств своей теории он так и не нашел. В темном окне Игорь прекрасно видел, как под светом фонаря Марго, высунув от усердия язык, раскрашивает долбоебу лицо, пытаясь скрыть под косметикой его истинную суть. Квадрат расположился за спиной, наблюдая за процессом, но они оба были настолько глупы, что не замечали одну очень важную деталь – мертвые глаза. Даже если у них получится мастерски нанести грим и действительно скрыть все изъяны, с глазами они ничего сделать не смогут, разве что нацепить ему темные очки, вот только вряд ли они решат проблему, скорее напротив, привлекут еще больше внимания. Есть, конечно, контактные линзы, меняющие цвет глаз, но где их сейчас достать? Обшаривать все аптеки в надежде, что кто-то такие заказал. Ну, то такое. Игорь молча развернулся и что было сил ударил девушку ногой в живот. От неожиданности она повалилась на пол, хватая ртом воздух, а Кочет успел еще раз приложить ее ботинком в лицо, прежде чем его попытался обезвредить квадрат. «Не лезь!» — рявкнул на него Кочетков, и здоровяк, подняв руки, отстранился. Игорь еще дважды ударил Марго ногой и наконец добился того, ради чего все это затеял. Долбоеб подскочил с табуретки, на которой изображал холст, и оттолкнул Кочета от девушки. А когда тот снова попытался нанести удар, мертвяк занял боевую позицию, закрыв ее своим телом, и угрожающе зашипел. Наконец получив все ответы, Кочетков громко расхохотался под ничего не понимающим взглядом квадрата. «Да ебать вас коромыслом!» — взвизгнула на полу Марго. «У меня ебальник заживать не успевает. Ну сколько, блять, можно-то? Прости», — примирительным тоном произнес Игорь и протянул девушке руку. «Мне просто нужно было кое в чем убедиться. Да иди ты нахуй, понял?» — обиженно прокричала она. «Я же, блять, девочка. Меня ебать нужно, а не ногами пиздить. Сука, завтра опять рожу раздует. Ну пиздец». Долбоеб все это время внимательно контролировал поведение обидчика. Игорь специально снова вернулся к окну, и мертвяк тоже сместился таким образом, чтобы девушка оставалась за его спиной. И на этот раз от Марго не ускользнуло его странное поведение. «Так это все». Она не договорила, переводя взгляд с насмешливого лица Кочеткова на мертвяка. «Ты хочешь сказать, да и еще раз, да», кивнул Игорь. «Там, в библиотеке, он защищал именно тебя. Прости, я должен был в этом убедиться, а другого способа придумать не мог», шмыгнув носом, спросила она. «Обязательно было по ебальнику бить, хоть бы предупредил». «Нет, ты должна была испытать чувство опасности и передать его ему». Кочетков указал пальцем на долбоеба. «Между вами связь, он чувствует то же, что и ты». «Странно», усмехнулась Марго. «Тогда почему он сейчас не пиздит тебя ногами?» «Потому что именно этого я сейчас и хочу. Он не исполняет твои желания, он просто общается с тобой. Защитить тебя – это его собственное решение». Кочетков бросил взгляд на часы и недобро улыбнулся. «Кажется, нам пора». «Куда?» – удивленно уставилась на него Марго. «К стене», – спокойно ответил он. «Пока доберемся, как раз будет около 3 часов ночи. По статистике, в это время самый крепкий сон. А значит, бдительность часовых тоже притуплена. Глядишь, получится проскочить. Блять, может, лучше на завтра отложим? Поморщилась она. Что-то я очкую. Он прав, согласился Квадрат. Завтра может быть уже поздно. Бойцов спецназа найдут, или еще что-то изменится. Ох, ебать, меня всю трясет от страха, честно призналась Марго. Я не хочу подыхать. Пиздец, как не хочу. Все получится, уверенным голосом приободрил подругу Кочетков. Верь мне, план бесподобен и прост, как мозг поросенка. Долбоебушка, девушка посмотрела в глаза мертвяку. Если я сдохну, убей этих двоих, хорошо, пиздец, прошипел в ответ тот и добавил. Беги, долбоеб. А вот это в мои планы не входило, усмехнулся Кочет. Все, хорош скулить, пойдем, нас ждут великие дела. Квадрат тоже изобразил хищную ухмылку и, оттянув затвор на автомате, убедился в наличии патрона в стволе. Глава 19. Прорыв. Сегодняшний день с самого начала пошел наперекосяк. Григорий Тесленко по кличке Тесак пребывал в скверном настроении. И дело вовсе не в патруле, в который он угодил, несмотря на то, что он ему не по чину. Все из-за лейтенанта, отдающего идиотские приказы. Чертов щенок, который и пороха не нюхал, разве что на учебных стрельбах. А у Тесака 4 боевые командировки за спиной, даже награды имеются. Да, пусть он все еще прапорщик, но не у всех есть деньги на высшее образование. И тот факт, что папаша этого ублюдка заплатил за его обучение, не дает ему права пренебрегать советами более опытного, пусть и младшего по званию, сослуживца. А ведь у Тесака были грандиозные планы на вечер. Он уже успел затариться травкой и предвкушал чудесный отдых с двумя прелестными дамами легкого поведения. И что такого страшного произошло? Подумаешь, нарезал задачу двум сержантам. Обеспечить вечерний досуг природным кайфом. Это армия, здесь такое в порядке вещей. А то, что эти придурки попались, не его проблемы. Хотя за стукачество они ответят по полной. И на этого мудака лейтенанта управа найдется. Не на того напал. Это надо было додуматься. Выдвинуть обвинение, мол, прапорщик Тесленко злонамеренно ослабил охраняемый периметр и, пользуясь служебным положением, заставил бойцов уйти в самоволку. А то, что эти порядки существовали здесь еще до того, как он под стол пешком ходил, его не волнует. Чертов ублюдок. Мало того, что отчитал при молокососах, еще и на стену отправил. «Эй, Селиванов!» Тесак поманил старшего сержанта. «Подойди, тащ прапорщик!» Подошедший парнишка вытянулся в струну и козырнул. «Отставить, Селиванов!» Снисходительно махнул рукой прапор. «Вольно! Ты травку куришь?» «Никак нет, тащ прапорщик!» «Ой, хорош пиздеть!» Поморщился тот. «Давай, сгоняй до склада, у меня в столе, в верхнем ящике пакетик лежит». «Есть!» По-военному ответил Селиванов, но без сопутствующей уставщины. Тесак опустился на ящик с патронами, небрежно окинул взглядом охраняемую территорию и принялся высыпать под ноги табак из сигареты. Его не волновало, что боец оставил огневую позицию, тем самым ослабив периметр. Да что вообще может случиться? Город перекрыт высоким секционным забором, а Тесак еще ни разу не видел, чтобы мертвяки додумались его перелезть. К тому же на вышках дежурят бойцы и даже близко не подпустит орду к периметру. Он посмотрел в сторону лагеря, пытаясь отыскать силуэт нерасторопного бойца, которого отправил за кайфом. «Ну чё он там возится, придурок?» Раздраженно бросил прапор и расправил помятую, опустевшую сигарету. Вскоре на фоне начинающего светлеть небо мелькнула долговязая тень старшего сержанта. Тесак тяжело вздохнул, нетерпеливо дергая ногой. «Долго, Селиванов?» — повинил бойца он, забирая сверток из его рук. «Виноват, тащ прапорщик». «Ой, сядь, не мельтеши. Чё там, как обстановка?» «Да нормально», — смущенно ответил боец. «Спят все». «Это хорошо, что спят», — согласился Тесак. «Семенова не видно, вроде на западном выезде с обходом. Чтоб его там пристрелили, мудака», — зло прошипел Тесленко и постучал фильтром о ноготь, чтоб травка плотнее улеглась в косяке. «Хорошее», — кивнул на наркотик старший сержант. «Тебе хватит», — ухмыльнулся Тесак. «Да не ссы, боец, через час смена караула, а после ночной тебя никто на построение не дернет». Прапорщик закрутил кончик сигареты, послюнявил косяк, чтобы тот зазря не тлел на легком утреннем ветре и, вставив его в губы, чиркнул зажигалкой. Сладкий дым ворвался в легкие, обжигая их, словно раскаленным песком. Захотелось прокашляться, и Тесак, зажав нос, захрюкал, чтобы не потерять ценный кайф. Затем молча протянул косяк Селиванову. Тот смущенно принял подношение и вполне профессионально, в несколько затяжек, наполнил легкие дымом. «Стой, кто идет?» — внезапно прогремел голос с вышки. Селиванов тут же сжался в комок, будто его мама за курением поймала, и не сдержался, разразился сухим кашлем на всю округу, разбрасывая вязкие слюни. «Блядь, да тише ты, долбоеб!» — ткнул его кулаком в плечо прапор. «Беги, долбоеб!» — вдруг раздалось тихое шипение за воротами, которые и охранял тесак с Селивановым. «Ты слышал?» — тут же навострил уши Тесленко. Кайф уже начал туманить мозг, изменяя восприятие действительности и кратно усиливая эмоции. А так как тесак уже находился в состоянии раздражения, то оно навалилось на него с еще большей силой, продолжая нарастать, словно снежный ком. Он уже начал жалеть о том, что решил дунуть на посту. В голову полезли разные нехорошие мысли, а раздражение сменилось страхом. «Ты че, блядь?» Притих, Тесленко попытался отвлечься разговором, но страх и не думал отступать. «Да очково что-то», — признался Селиванов. «Наверное, не стоило курить, точно спалимся». «Заткнись, придурок», — злобно прошипел тесак и вдруг подпрыгнул от неожиданно раздавшегося стука в ворота. «Твою мать, иди, посмотри, кто там, а чё я, не понял, боец, есть». Селиванов подскочил и, схватив автомат, крадущейся походкой направился к воротам. Прапорщик встал за пулемет, направив ствол в спину напарника. «Да расслабьтесь, тащ прапорщик», — шикнула рация, лежавшая на мешках с песком. «Наши вернулись, похоже, объект взяли. Ёб вашу мать!» — тихо выругался тот, а затем крикнул патрульному на вышке. «А предупредить никак, не хотели отвлекать», — насмешливым голосом вернулся ответ. «Долбоёбы, блядь!» — буркнул Тесленко и, подхватив автомат, поднялся во весь рост. Позади раздался звук двигателя и замелькал свет фар, что еще больше испортило тесаку настроение. К посту явно спешил лейтенант. Ну так еще бы, ведь обязательно нужно выслужиться перед полковником. Желательно еще и язык ему в задницу засунуть, да поглубже. «Открыть ворота», — шикнула рация голосом лейтенанта, будто он мысли подслушивал. «Открывай, хули замер», — бросил бойцу прапорщик, и тот ударил по кнопке слева от створки. Загудел привод, и воротина плавно поползла в сторону. Вспыхнул дополнительный свет, заставляя тесака поморщиться. При такой видимости будет сложновато скрыть свое состояние, и этот ублюдок-лейтенант обязательно воспользуется ситуацией и отчитает его при начальстве. «Давай!» Вдруг раздалось за воротами, и в образовавшуюся щель влетел связанный по рукам мертвяк. Выглядел он довольно странно, словно кто-то пытался сделать из него трансвестита. И тесак обязательно бы поржал с этой ситуацией, если бы не страх, который обуял его так сильно, что он был готов забиться в дальний угол и скулить там, как раненая сука. А самое поганое, что он сковывал тело, вводил в некое оцепенение. Точно так же с ним было, когда он впервые попал под обстрел. Сердце стучало как сумасшедшее, голова кружилась, а ноги будто вросли в землю. И это жуткое, тянущее ощущение внизу живота, словно там образовалась черная дыра, поглощающая все силы. Мертвяк замер на площадке и вдруг задергался, и колбасило его не слабо, того и гляди рожей в асфальт прилетит. А затем он вдруг вытянулся в струну, а из его кожи начал выделяться зеленоватый туман, который быстро заволакивал пространство, и тесак не выдержал. Бросил автомат, завопил от страха и бросился бежать. К тому моменту Селиванов уже зашелся в кровавом кашле. На вышках тоже творилось что-то из ряда вон. Бойцы, которые должны были уже открыть огонь, попрятались, упав на пол, закрывая головы руками. Из рации доносился отборный мат, но никто не осмелился протянуть к ней руку, чтобы ответить. Когда к распахнутым настежь воротам подлетел УАЗ, было уже слишком поздно. «Мы чё, вот так в открытую полезем?» — уже в который раз спросила Марго. «Да, слышала поговорку. Хочешь что-нибудь спрятать? Положи на видное место. А к нам это каким боком? Бля, заткни уже, ебальник!» — вставил свое слово Квадрат. «Стой, кто идет?» — раздался крик, усиленный громкоговорителем. «Бля, пиздец нам!» — произнесла девушка и втянула голову в плечи. «Я сейчас, блядь, встану!» — рявкнул в рацию Квадрат, имитируя голос полковника. «Токарев на связи. Совсем, что ли, охуели? Открывай ворота, мы объект взяли. Виноват, тащ, полковник!» — прошипела рация в ответ. Почти сразу вспыхнул свет, выхватывая из темноты створку, что перекрывала проезжую часть. Натянув шапки по самые глаза, друзья быстрой, уверенной походкой добрались до ворот, за которыми слышался громкий кашель. «Беги, долбоеб!» — вдруг прошипел мертвяк. «Блядь, заткни его!» — прошипел Кочет. «Да как? Мне похуй! Скажи ему, чтоб споры выпустил!» «Ты чё, блядь, думаешь, у него кнопка есть? Делай, чё говорят, или мы здесь сейчас все подохнем!» — надавил на девушку Кочетков. Все это время он старательно распространял флюиды страха вокруг, заражая им не только врагов, но и своих. И хоть он уже научился им управлять, окончательно защищать друзей от влияния пока не получалось. Возможно, именно это помогло Марго сосредоточиться, а возможно, долбоеб каким-то образом считывал ее настроение. Ведь во время встречи с военными в библиотеке девушка испытывала схожие чувства. Сейчас она сбивчиво объясняла мертвяку, что хочет от него получить. И как только за стеной что-то загудело, а створка поползла в сторону, долбоеб наконец начал трястись. «Давай!» — рявкнул Кочет и толкнул мертвяка в едва приоткрытый проход. А дальше события понеслись столь стремительно, что не оставалось даже мгновения, чтобы подумать. Долбоеб выпустил споры, и одновременно с этим раздался истерический крик, сопровождаемый топотом. Рев мотора, надрывный кашель, снова крик и первый грохот автоматной очереди. Стреляли с вышки, но не по гостям. Кочетков, уже имея опыт влияния на военных, настроил бойцов друг против друга. Игорь не просто так выбрал именно этот ход. Весь расчет был направлен на ветер, который здесь тянул именно в спину. А значит, ядовитое облако уже уносится вглубь лагеря, обращая каждого, кто вдохнет ядовитые споры. На самом деле он понятия не имел, что за туман выпускает мертвяк, но ему нравилось называть его спорами. Выждав пару секунд, он заглянул внутрь периметра и хищно оскалился, убеждаясь, что план сработал. Тот, кто подъехал к воротам на машине, уже стоял на четвереньках, брызгая кровью изо рта. Стрельба на вышках стихла, и в образовавшейся тишине все чаще и чаще появлялись очаги смертельного кашля. На этот раз ядовитое облако не спешило оседать, продолжая распространяться по палаточному лагерю. «Заходим», — скомандовал Кочетков, и друзья быстро втянулись внутрь. Ядовитое облако сместилось уже метра на три, при этом оно растянулось и стало менее плотным. Однако действовало все еще безотказно. Прошло всего несколько секунд от начала схватки. Первая победа осталась за друзьями, но основной бой еще даже не начинался. Пока было сложно сказать, смогут ли они выбраться. Игорь действовал точно и четко. И это несмотря на отсутствие опыта в реальной жизни. Однако компьютерные игры оказались не такими уж и бесполезными, как могло показаться. Тем более, что Кочетков всегда обожал жанр стелс, где нужно скрываться до последнего, а если атаковать врагов, то в самый последний момент. Да, сейчас у него не было права на ошибку, но также отсутствовал страх. Адреналин не туманил мозг, позволяя здраво оценивать ситуацию. Квадрат, напротив, был перевозбужден. Частое хриплое дыхание, глаза с пятирублевую монету. Он постоянно рвался в бой, чем периодически отвлекал Игоря, который предпочитал не спешить. А когда в лагере поднялась тревога, вспыхнул свет и завыли сирены. Он едва не выпрыгнул из-за укрытия. Благо Кочет успел схватить его за руку. «Пусти», — возмутился тот. «Ща я из пулемета по ним ёбну». «Из хуемета, дебил», — взвизгнула Марго. «Нас из-за тебя всех захуярит». Ее состояние нравилось Кочету больше. Хоть соображала она очень туго, зато прекрасно пряталась и беспрекословно исполняла все команды. Ну а самое главное, не отвлекала. Мертвяк в точности повторял за ней все действия, и основной проблемой оставался здоровяк. Впрочем, не сильно, а его готовность к бою, возможно, еще пригодится. Откуда-то издалека послышался рев моторов. Видимо, подтягивают подмогу с дальних рубежей. По-хорошему, их бы отвлечь, например, атакой орды на стену. Может, надолго их это не займет, однако удастся отыграть немного драгоценного времени. И ведь нужно совсем немного. Солдат, открывший ворота, уже подает первые признаки воскрешения. Одного, конечно, маловато, но максимум через минуту начнут оживать те, кто отдыхал в палаточном лагере. И вот тогда уже можно будет думать об атаке. Но на самом деле Игорь выжидал совсем другого шанса. Его интересовала машина. Ядовитое облако уже ее миновало. Но Кочетков не спешил, ведь ехать придется как раз через шлейф, который растянулся вдоль дороги и сейчас накрывал уже дальние палатки. Однако те, что находились глубже на обочине, оставались нетронуты. Из них начали бодро выскакивать военные, на ходу застегивая ремни и поправляя оружие. «Газы! Газы!» Эхом покатились крики над лагерем, и бойцы буквально за считанные секунды натянули на лица маски противогазов. «Да чтоб вас черти дрючили!» — выругался Кочет. «Как так-то? Это армия, сынок!» — с ухмылкой прокомментировал увиденный квадрат. «Нам пиздец!» — запричитала Марго. «Все, теперь уже точно!» «Хуй там плавал!» — растянул губы в хищном оскале Кочетков. «Кажется, у нас подкрепление!» И действительно, между палаток замелькали тени оживших мертвецов. Солдаты еще только выстраивались, когда на правый фланг шеренги обрушилась атака. Раздались крики, загрохотали очереди. Притом били без разбора, в панике, длинными очередями на весь магазин. И в этот момент подоспела атака в центр. Началось натуральное месиво, к которому подтягивалось все больше и больше мертвяков. Игорь уже понял, что виновником столь скоординированных действий был долбоеб. Подняв голову над мешками, тот постоянно принюхивался и крутил головой, будто переключался между отрядами. Кочеткову нравилось подмечать подобные мелочи, чтобы затем, в дальнейшем, использовать их с еще большей эффективностью. Однако у них появился реальный шанс свалить, пока не подоспела подмога. А она, судя по нарастающему гулу моторов, с каждой секундой становилась все ближе. В машину. Скомандовал Игорь и выскочил из-за укрытия. Квадрат молча проследовал за ним, а вот Марго замешкалась. Но сомнения длились буквально мгновение. Едва она осознала, что эти двое, не задумываясь, бросит ее здесь подыхать, ноги сами понесли ее к раздолбанному УАЗу. Здоровяк прыгнул за руль, запустил двигатель и, врубив заднюю передачу, лихо развернулся. Позади что-то грохнуло, но кого это волновало, когда вокруг царил такой хаос? Подумаешь, что-то сбили. Ну, или кого-то. «Блядь, тормози!» — крикнул Кочетков, и машина тут же клюнула носом от резкого торможения. Игорь распахнул заднюю дверь, наполовину высунулся из салона и крикнул: «Долбоеб, бегом сюда, еб твою мать!» Мертвяк довольно шустро выскочил из-под машины, где оказался после столкновения с задним бампером, и тут же нырнул в салон. Кочет бегло осмотрел его на предмет серьезных повреждений, но ничего такого не обнаружил. Главное, что кости целы и голова, все остальное тому по боку. Игорь даже позволил себе задаться вопросом, а есть ли у мертвецов регенерация? Настолько спокойно в текущей ситуации он себя чувствовал. Хлопнула дверь, взревел двигатель, и машина сорвалась с места. Ни о каком внутреннем комфорте здесь речи не шло. Все убранство максимально простое и надежное, как кирпич. Даже передняя панель без обшивки и отделки, простая железка с парой стрелочных приборов и несколькими лампочками. «Ебать меня корягой!» — выругался квадрат, бросая взгляд на небо. «Ну все, вот теперь точно пиздец», — обреченно выдохнула Марго. «Не ссы, подруга, ты еще не все хуи успела попробовать», — приободрил девушку здоровяк. Игорь совсем не разделял его оптимизма, потому что против вертолета у них аргумента нет и вряд ли предвидится. До него даже талантом не добить. Зато сверху прекрасно можно отработать по машине из пулемета, а если еще и ракетами приправить, вообще гаси свет. А ведь он уже их заметил и пошел на разворот. Сколько ему потребуется времени? Минута, максимум полторы, на проселок уходи, скомандовал Кочетков, сосредоточенно наблюдая за вертушкой. Без сопливых, огрызнулся квадрат и резко бросил машину вправо. Как известно, грунтовое покрытие, к тому же в лесу, сильно отличается от асфальтированной междугородней трассы. А уж как комфортно лететь по ухабам на УАЗе, отдельная песня. Пожалуй, даже космонавты не испытывают таких перегрузок. Мало того, что приходится удерживать тело от боковых колыханий, так при этом еще нужно умудриться не пробить головой брезентовую крышу. И да, Игорь наконец-то осознал, почему в военных машинах ее не делают цельнометаллической. Хотя, казалось бы, брезент легко пробивается любой пулей. С другой стороны, современное оружие без труда прошьет кузов УАЗа практически в любом месте. А так хоть голова останется целой. «Где он? Я его не вижу», — закрутила головой Марго, пытаясь отыскать вертолет. «Там», — уверенно указал направление квадрат. «Блядь, он прямо на нас летит», — взвизгнула девушка. «Не ори, нахуй», — прикрикнул здоровяк. «Прорвемся». Игорь спокойно продолжал прикидывать варианты. Пару километров они уже точно отыграли и, возможно, уже пора переходить на пеший режим. Да, в скорости они сильно потеряют, зато вертолет уже не будет так страшен. В лесу, за раскидистыми кронами деревьев, крошечного человека не так просто рассмотреть. «Тормози», — наконец принял решение Игорь. «Уверен», — уточнил квадрат. «Да, ногами через лес свалим. У них наверняка тепловизоры есть. Думаешь, они пробьют через деревья?» «Хуй знает», — пожал плечами здоровяк. «Может, и пробьют. Похуй, валим». так больше шансов. Согласен, кивнул Квадрат и ударил по тормозам. Вскоре они уже ломились через кустарник. Видимость была все еще так себе, однако уже достаточной, чтобы не переломать ноги. Небо значительно посветлело, буквально еще минут 30, и восходящее солнце раскрасит его яркими красками. И желательно к этому моменту успеть убраться подальше. Вертолет с шумом промчался над головами, едва не коснувшись высоких сосновых макушек. И в этот момент позади прогремел оглушительный взрыв. Что-то защелкало по стволам деревьев, которые с треском качнуло ударной волной, а головы присыпало опавшей хвоей. «Кажись, фугасно-осколочным уебали», — пробормотал Квадрат. «Охуенно полезная информация», — выдохнула в ответ Марго. «Заткнитесь оба», — осадил приятелей Кочет. «Насколько они успели отбежать? Метров 300, может, 400?» А у Игоря уже горели легкие, ноги налились свинцом, и он уже готов был лечь и умереть, лишь бы только прекратить бег. В школе, впрочем, и в институте тоже, он ни разу не смог осилить дистанцию в 3 километра. Но для военных это расстояние, на раз плюнуть. Им нужен реальный отрыв, такой, чтобы измерялся не в километрах, а желательно в днях. Все, стойте. Игорь наконец сдался и, хватая ртом воздух, согнулся пополам, придерживаясь за ствол дерева. Не могу больше, пиздец. Блять, ты шутишь сейчас? Удивленно уставилась на него Марго. Я даже вспотеть не успела. Угу, отмахнулся Кочетков, но больше не смог выдавить ни слова. Останавливаться нельзя, твердо заявил Квадрат. Нужно увеличить отрыв. Мне похуй, не могу бежать. Значит, пойдем пешком. Но стоять на месте, сродни самоубийству. Сейчас они разделаются с мертвяками и отправят поисковый отряд. Уходим, пока еще есть возможность. Нам туда, а почему не туда? Махнула в противоположную сторону Марго. Там река, уверенно ответил здоровяк. Найдем лодку и свалим вниз по течению. Так собаки потеряют наш след. Примерно через час сойдем на берег в небольшой деревушке, угоним какой-нибудь тарантас, и считай ушли. Ты карту наизусть, что ли, выучил? С сомнением посмотрела на друга девушка. Нет, мы здесь прошлым летом с пацанами на катере на рыбалку ходили. И ты это по лесу понял? Блять, да заебала ты тупить. Мы пришли оттуда, дорога, по которой мы ехали, ведет к реке. Там, ниже по течению, деревня, в которой у моего кореша дом. Он ему от бабки достался. Хули тут непонятного, а с вертолета нас в лодке не увидит, резонно заметил Кочетков. Да, это я как-то упустил. Привык дело с мусорами иметь, а они редко вертушки используют. Тогда вот так попиздуем, чтоб к деревне выйти. Часов за 5 доскоблим. Ой, да похуй уже, пошли, отмахнулась Марго. Конечно, деревня, это не совсем то место, с которого Кочетков хотел бы начать разрушение мира, но в качестве тестового варианта вполне сгодится. Так он думал, пока они шли. Солнце уже вскарабкалось высоко и нещадно палило в макушку. Погони вроде как не было, по крайней мере, никто ее не слышал, и Кочету даже начало казаться, что они слишком легко отделались. Как-то уж слишком просто им удалось прорваться сквозь военный заслон. Да, возможно, друзьям неслыханно повезло и армия не была готова к разумному противнику. Это могло бы все объяснить, но Кочетков не верил в случайности. Тем более, что угроза внутри периметра была вовсе не шуточная. Достаточно вырваться всего одному мертвяку, чтобы мир рухнул в пропасть хаоса. И тем не менее у них получилось. Каким-то невероятным образом друзья прошмыгнули, выбрались на волю. Но все это лишь половина успеха. Впереди их ждет очень много работы. Им предстоит разрушить весь мир, втоптать человечество в хаос. Это пиздец как странно, пробормотал Квадрат, который рассматривал деревню в бинокль. Что там? Неохотно полюбопытствовал Кочетков. Блять, там охуенно мирная жизнь. Бабы в огородах копаются, дети в песочнице играют. Как такое может быть, ведь рядом город, полный мертвецов, которые того и гляди вырвутся наружу. А здесь солнышко светит, мужики на рыбалке самогон пьют. И всем как будто похую, что происходит всего в нескольких километрах по соседству. Ох, мужики, а вы чего здесь? Внезапно раздался голос за спиной. А то слышу, вроде говорит кто-то. Тебе что надо, дядя? Обернулась Марго. Ты грибочки собирал? Вот и пиздуй дальше по опушкам. Рот закрой, шикнул на нее Кочетков. Вы на нее внимания не обращайте. Она у нас за языком не следит. Я заметил, ухмыльнулся грибник. Вы за самогоном пришли? Ага, за ним, кивнул Квадрат. Не подскажешь, где взять? Тоже мне тайна. В любой дом постучись, у нас только ленивый не гонит. Ну как там у вас, удалось инопланетян поймать. Ква, выпучил глаза Игорь. Каких еще инопланетян? Действительно странно, фыркнула Марго. Для псилоцибиновых еще не сезон. Ну да, военная тайна, я все понимаю. Токма, мы ведь тут рядышком живем, все видим, все подмечаем и дважды два сложить могем. Вообще-то, правильно говорить умножить, поправил его Игорь. Чего? Не понял грибник. Забей, он просто душнило. Каких свет не видел, усмехнулась Марго. Ты, кажется, что-то про инопланетян рассказывал. Ну так в прошлом месяце за городом тарелка их не упала. Я тогда на Стерлить ходил, сам видел, как она пролетела. Какая, нахуй, тарелка? Почесал макушку Кочетков, пытаясь вспомнить хоть что-то подобное, и память услужливо подсказала похожие события. Подожди, мужик, ты про метеорит сейчас, что ли? Ну, пусть будет метеорит, если у вас легенда такая. Токма из-за обычного камешка города не закрывают. Инопланетяне там, точно вам говорю. Хотя кому я это рассказываю, вы же наверняка сами их видели. Говорят, они там всех людей убили и съели. Ага, точно, съели. Отстраненно кивнул Игорь и покосился на долбоеба, который до сих пор лежал на животе, лицом к поселку. Однако сейчас с его стороны доносилось едва уловимое хлюпанье, будто он старательно подбирал слюни. И, кажется, Кочетков уже догадался почему. Все-таки в последний раз он питался черт те когда. Наверное, в тот день, когда явился к ним с угощением в виде чьих-то мозгов. Странно, при их упоминании у Игоря тоже заурчало в животе, и он посмотрел на грибника несколько под другим углом. Долбоеб, хищно оскалившись, произнес Кочет, ты ведь голодный, дружище. Не сдерживайся, у нас теперь будет много еды. Мертвяк будто ждал этих слов. Он рванул к мужику с такой скоростью, что Игорь лишь позавидовал. От долгой пешей прогулки по пересеченной местности у него болели все мышцы. По лесу разлетелся крик, полный ужаса, боли и отчаяния, но он быстро затих, когда мертвяк при помощи камня добрался до главного лакомства, что скрывалось под костями черепа. «Кушать подано», — кивнул на тело Кочетков. «Сейчас отобедаем и займемся остальными». Марго сопротивлялась дольше остальных, примерно секунду. Вскоре все четверо дружной компанией уселись вокруг разбитой головы грибника, с жадностью поглощая его мозги. «Вот правду говорят, на природе все кажется вкуснее», — прокомментировала Марго, вытирая рот рукавом. «Ну чё, какие планы на вечер, мальчики? Айда за самогоном?» «Ага», — кивнул Кочетков. «Деревню выносим полностью, чтоб к приходу военных там только мертвяки по углам шарахались. Затем берем тачку и в районный центр. Пора поставить этот мир на колени, братья инопланетяне, блять».